Глава 14. Поскольку торопливые шаги официантов не создавали никакого шума благодаря мягкому ковру, тишину в салоне нарушали лишь передвигание и дребезжание подносов с чайными сервизами. «Джордж Альфред Твик, — думал Гарт, — избрал очень коварный способ нападения. Он всегда атакует человека с той стороны, откуда тот не ждет атаки». Гарт смотрел на край стола и размышлял. Воспользовавшись паузой, в разговор вступил Эббот. «Тайна желтой комнаты?» — спросил он. «Где вы раздобыли эту книгу? Надеюсь, вы не взяли ее в доме леди Калдер?» «Не взял, сэр. Да в этом и не было необходимости», — с достоинством ответил Твик. «Она вышла в шестипенсовой библиотечке Daily Mail. Ее можно купить в книжном киоске на каждом вокзале. Что я и сделал?» «Зачем?» «Ну, вы меня удивляете, мистер Эббот. Зачем человек покупает книгу? Я просто хотел знать, о чем она. Вы читали ее, сэр?» «Нет, но, по-видимому, должен был прочесть. И вы нашли в этом приключенческом романе из числа тех, которые так презираете, то, что вам помогло?» «У них там, во Франции, в высшей степени странные законы, сэр, если эту книгу брать в качестве примера. Да и в суде там ведут себя очень странно. А если вы узнаете, что там позволяют журналистам, то у вас просто волосы встанут дыбом». «Понимаете, мистер Эббот?» Однако ледяной взгляд Твига был устремлен на Гарта. «Эта книга об одном старом ученом и его дочке, которая, если вы сможете в это поверить, тоже ученая. Они вдвоем работают над какой-то загадочной штукой, которая там называется «мгновенный распад материи». Это нечто такое, как если бы вы при помощи какой-то бомбы, да-да, могли устранить человека так, чтобы от него не осталось никаких следов». «Ну и как?» — спросил Эббот. «Там кого-нибудь убили при помощи бомбы?» «Нет, сэр». «В таком случае какая же здесь связь?» «Это я вам и пытаюсь объяснить». Твик по-прежнему смотрел на Гарта. «Эта молодая дама в этом романе, собственно, она не такая уже молодая, спит в маленькой комнатке с желтыми обоями, запертый, как бронированный сейф, но только изнутри. Среди ночи оттуда доносятся крик, звуки драки и один или два выстрела из пистолета. Когда туда проникают... А потом оказывается, что туда все-таки каким-то образом можно было попасть, да?» — с кислым видом сказал Эббот. «Эта девушка не мертва, но выглядит так, словно она не выживет. Синяки на шее от того, что кто-то душил ее, резаная рана на голове и везде пятна крови, и к тому же кровавый отпечаток мужской руки на стене. Однако там никого нет, только жертва, а комната по-прежнему заперта изнутри». «И это должно каким-то образом помочь в нашем деле. Я просто уверен, сэр, что эта разгадка нам поможет. Вы читали эту книгу, доктор Гарт?» «Да». Гарт поднял глаза. «Да, я читал ее». «В таком случае, что бы вы назвали самым важным в этой разгадке?» «Я бы назвал то же, что и вы». «Ага. И что же это? Может, вы нам скажете?» «С удовольствием». Гарт встал. «Однако вначале я бы хотел выяснить, по какой методике вы читаете. Поскольку вы упомянули об эпизоде в суде, вы должны были прочесть эту книгу всю, до самого конца. Не ваша забота, до какого места я дочитал ее. Сейчас это вас не интересует». «Напротив, это нас очень интересует. Маловероятно, что вы прочли книгу, в которой почти 100 000 слов за время короткого путешествия поездом из Фэрфилда в Лондон. Мистер Твик, почему бы вам не признаться, что эту уловку вы запланировали уже заранее в надежде любым возможным способом застигнуть меня врасплох?» «Вопросы здесь задаю я, доктор. Ну так что же самое важное в этой разгадке?» «Я бы сказал, личность убийцы. Убийца, некто Фредерик Ларсан, детектив из полиции, который только делает вид, будто разгадывает целый ряд убийств. который совершил он сам. Несомненно, это и есть тот самый важный момент, который вы имеете в виду. — О, Боже! — взвизгнул Твик. — Да вы просто насмехаетесь надо мной! Его заставило замолчать слово, вырвавшееся из уст Каллингфорта Эббота. Эббот на мгновение отвернулся, чтобы замаскировать улыбку, потому что, когда он снова повернулся к Гарту и Твигу, в этом оригинальном разноцветном освещении салона на его лице уже было тщательно отрежиссированное ироническое выражение. — Это и есть самый важный момент? — спросил Гарт. — Нет, — ответил Твиг, который внезапно снова стал учтивым и выглядел еще более зловеще, чем до этого. — Нет, доктор, не это самое важное, и вам об этом хорошо известно. Но я тоже умею шутить. Возможно, мне тоже следовало начать с шуток. — Уверяю вас, — в отчаянии сказал Гарт, — мне еще никогда в жизни не хотелось смеяться меньше, чем сейчас. — Нет? Почему же в таком случае вы насмехаетесь надо мной? — Я не знаю, как устроены мозги у полицейских, мистер Твик. Я не знаю, как рассуждают полицейские. Но приводить в качестве примера тайну желтой комнаты — это чушь как с практической точки зрения, так и с эстетической. — Эстетической? — изумленно повторил Твик. — Эстетической. Ого! Это слово разъярило его точно так же, как другое слово вчера вечером. — Что значит это эстетической? Будьте так добры, ответьте мне. Я хочу сказать, что это некорректно с обеих точек зрения. Вы не имеете права брать из детективной истории один отрывок, который, как вам кажется, подтверждает вашу версию, и не принимать во внимание другой отрывок, который противоречит первому. Убийство в тайне желтой комнаты совершено не похоже на убийство в нашем павильончике, а леди Калдер не имеет ни малейшего отношения ни к одному, ни к другому. В таком случае я задам вам вопрос, касающийся леди Калдер. Сколько у нее купальных костюмов? Что? Вы прекрасно меня слышали, доктор. Сколько купальных костюмов имеется у леди Калдер? Снова неожиданный удар с той стороны, откуда его совсем не ждали. Гарт охватил страх, который, впрочем, никогда не покидал его надолго, когда речь шла об Эти. Он чувствовал, как на каждом шагу его подстерегает поражение. Даже приступы злости у Твига начинали казаться ему притворными. Он прекрасно понимал, что уже не сумеет противостоять полиции как равный соперник. И тем не менее, все же каким-то образом он должен суметь. Но у нее больше одного костюма. Это вы подтверждаете? Больше одного? Да, думаю, что да. Ага, и этой даме не очень понравилось бы, если бы ее купальные костюмы надевала какая-нибудь другая женщина. Или ее купальный халат, раз уж об этом зашла речь. Я не могу ответить на этот вопрос, снова сказал правду Гарт, потому что мы с ней никогда не говорили об этом. «А я могу ответить», — сказал Твик, — «потому что сегодня днем немного поговорил об этом с миссис Хеншью. Что сказала леди Калдер о том купальном костюме, который ее сестра надела в субботу днем?» Она сказала, что Глайнис Такли где-то нашла этот костюм без ее ведома и надела его без ее ведома. Леди Калдер сказала именно так, верно? «Ну, хорошо». И что же следует из того, что леди Калдер сказала именно так? То, что она сказала неправду. Эти вещи она держала под замком. Миссис Хеншью готова показать это под присягой. Если Глайнис Такли каким-то образом заполучила купальный костюм или купальный халат в этом доме, то это могло быть только в том случае, если ей их дала сама сестра. Такова первая улика, свидетельствующая против этой дамы, доктор. Вторая улика — это велосипед. Этот велосипед обычно держат в сарайчике с северной стороны дома, недалеко от велосипедной дорожки, ведущей к шоссе. Она говорит, что ездила на этом велосипеде по окрестностям вплоть до той минуты, когда сразу после 6 часов встретилась с Ормистоном. Юный мистер Ормистон клянется, насколько этот парень вообще может клясться, что он вообще ее не видел. А что можно сказать о том отрезке шнура, которым убийца воспользовался, чтобы задушить Глайнис Такль? Разве правдоподобно, что кто-то совершенно посторонний пришел в дом, чтобы найти там орудие убийства? Как ему вообще пришло в голову, что там можно найти шнур? Или что шнур можно найти в задней комнате, где его неделю назад оставили мастера, чинившие слуховое окно? Секундочку, мистер Твиг, вы можете доказать, что этот шнур находился в задней комнате? Ха, могу. Это сообщила миссис Хеншью. Каллинфорд Эбботт сел и принялся насвистывать сквозь зубы. В салоне стоял сплошной гул от разговоров. Твик вытянул руку вперед. «А теперь послушайте, доктор. Вы не хотите, чтобы я подверг допросу леди Калдер, верно?» «Хорошо, я не стану ее допрашивать. Вы хотите получить шанс, чтобы иметь возможность защитить ее, так?» «Хорошо. Я даю вам этот шанс. В том случае, если бы это дело поручили вам, что бы вы сделали?» «Если вы говорите серьезно?» «Серьезно. Что бы вы сделали, будь вы на моем месте?» «Во-первых, — сказал Гард, — я бы прочел книгу, которая называется «Чьей рукой?» «Во-вторых, поинтересовался бы, что случилось с Майклом Филдингом?» «С Майклом Филдингом? Меня удивляет, что вы снова заговорили об этой ерунде». «Куда же он подевался в таком случае? Он сказал, что вернется, однако не вернулся». «Вот на столе его котелок. А где же он сам?» И в этот момент Гард увидел Марион Боствик. Он смотрел поверх плеча Твига в западную часть салона, где было несколько полированных инкрустированных деревянных дверей, ведущих в холл. В одной из этих дверей стояла Марион Боствик в белом платье, высоко вскинув голову и повернувшись лицом в сторону салона. Казалось, она скорее кого-то ждет, а не просто из любопытства разглядывает салон. Она была одна. «В пятницу ночью, — неожиданно сказал Гард, не спуская глаз с Марион, — я дал определенное обещание одной особе. До сих пор я это обещание не нарушил. Однако ради леди Калдер мне вскоре придется это сделать». «Какое обещание, доктор?» «Об этом вы узнаете в свое время. И если вы не хотите поискать Майкла Филдинга, то это сделаю я. Извините». И Гард направился в сторону холла. Твик что-то проворчал ему вслед, но эти слова поглотило журчание разговоров. Каллингфорд Эбботт тоже что-то сказал, но Гард уже не обращал на это внимания. Он не мог идти быстро, чтобы не привлечь к себе внимание. Ему казалось, что это длилось несколько минут, однако в действительности прошло не более 6 или 7 секунд, когда он подошел к полированным инкрустированным дверям. Он хотел вспомнить лицо официанта, передавшего сообщение Майклу. Однако в тот момент, как это и бывает в большинстве случаев, когда речь идет о лицах официантов, не обратил на него особого внимания. В холле было много народу. Гирлянды электрических лампочек намеренно строго освещали полированную деревянную обшивку холла для того, чтобы подчеркнуть его архитектурную красоту. Стены на высоте около 4 метров были украшены фризом, состоящим как минимум из 20 панелей, на каждой из которых был изображен какой-нибудь боевой корабль флота Его Королевского Величества, полным ходом плывущий в облаках дыма. На центральной панели, прямо над огромной дверью, ведущей на Виктория-авеню, был изображен бронированный дредноут новейшего типа, недавно пополнивший военный флот. Однако лишь эти картины соответствовали драматизму ситуации. Портье стоял за своей стойкой и не обращал никакого внимания на звонящий телефон. 2 лифта, каждый из которых приводил в действие служитель в белых перчатках, подтягивающий стальной трос, выполняли импозантные рейсы до 6-го этажа и обратно. Вокруг холла, словно кареты в Гайд-парке, медленно и церемонно прогуливались женщины в шляпах. Эти шляпы были больших размеров, поскольку имели узкие поля. Их украшали букеты цветов и перья. Все женщины были в перчатках, так же, как и мужчины. С точки зрения Твига, это означало бы проблему с отпечатками пальцев, если бы... Марион тоже исчезла. По крайней мере, Гарт нигде ее не видел. А куда, черт бы его побрал, подевался этот Майкл? Все эти шляпы и равнодушные лица под ними словно парализовали Гарта и сделали его бессильным. Тут мимо него проплыла фигура, показавшаяся ему знакомой. Фигура в полосатом жилете. А поскольку здесь он не мог кричать, он просто преградил путь этой фигуре и вынудил ее остановиться. «Это вы, да?» «Сэр, вы, случайно, не тот официант, который четверть часа назад передал сообщение от одной дамы молодому человеку, находившемуся вместе со мной в салоне?» У него прошел мороз по коже от выражения холодной обиды, а также от взглядов людей, проходящих мимо них. «Нет, сэр, это не я. Такие поручения выполняет посыльный. Прошу прощения, сэр». «Секундочку». «Вы обслуживаете гостей здесь или в салоне?» «Здесь, сэр». «Вы сегодня уже давно находитесь здесь?» «Около получаса, сэр. Если вы соблаговолите, в таком случае, вы, по крайней мере, должны были хотя бы видеть его. В холле тогда еще не было всех этих людей». Гарт быстро описал Майкла. Он куда-то торопился и был без шляпы и перчаток. Из руки Гарта в руку официанта незаметно перешли деньги. «Может, я смогу немного освежить вашу память? Вы в самом деле вообще его не видели?» Официант отвернулся, несколько секунд боролся сам с собой и снова повернул голову Гарту. «Возможно, я передал сообщение от одной дамы, сэр. Иногда мне приходится это делать. Кто она была, эта дама? Вы можете описать ее?» «Нет, сэр, не могу. Я ведь не мог разглядывать эту даму. Это была просто дама. Послушайте, я вовсе не ревнивый муж, который шпионит за своей женой. Это дело гораздо важнее. Вспомните, и я еще раз освежу вашу память». Официант начал говорить тише и внезапно превратился в обыкновенного человека. «Больше денег я не могу взять, сэр», — испуганно прошептал он. «Это ни к чему, даже если бы вы дали мне 10 фунтов». Мы не имеем права разглядывать гостей, и поэтому я тогда не разглядел ее. К тому же она говорила мне на ухо и при этом стояла сзади, честное слово. «А почему вы вообще это запомнили?» «Потому что эта дама хотела, чтобы он пришел к ней в грот, сэр». «А что такое грот?» «Это бильярдный зал, вон там, внизу. В воскресенье он закрыт». «Если в воскресенье зал закрыт, как у него могло быть там свидание с этой дамой?» «Я не говорю, что зал заперт. Однако на бильярдных столах чехлы и свет погашен, так что много там не увидишь». «Извините, сэр, но я уже действительно должен. Последний вопрос. Этот молодой человек пошел туда вниз?» «Да, сэр. Он пошел туда совсем один». Несмотря на погожий воскресный день, к Дэвиду Гарту снова прикоснулись призраки, выползшие из леса ужасов. Телефон портье звонил, не переставая. Официант повернулся и исчез. В этом холле, отмеченном присутствием дам, чувствовался стойкий аромат духов или цветов, а, возможно, и того, и другого. На стене, обшитой полированным деревом, висела табличка со стрелкой, указывающей на коридор в северной части холла и надписью позолоченными готическими буквами «Гроту». Во второй половине этого коридора электрические лампочки не были зажжены. Здесь проходила граница, за которой действовали законы воскресенья. Однако ковры по-прежнему были толстыми, а коридор широким. Гарт, спешащий вглубь коридора, давно оказался бы в темноте, если бы кто-то не оставил открытым окно из мозаичного стекла в конце коридора. В дневном свете, который в этой северной части отеля позже 5 часов был уже достаточно слаб, он различил контуры первого столбика лестничных перил. Лестница, снабженная еще одной стрелкой и позолоченной надписью «Гроту», вела вниз. «Майкл!» — громко позвал Гард. Лестница, широкая и покрытая ковром, указывала, если человек стоял наверху в направлении, противоположном северному. Слева на обтянутой тафтой стене лестничной шахты висели дощечки с засушенными рыбами, выглядящими совершенно неправдоподобно и похожими на бутафорские, сделанные из папье-маше, которые никогда не могли быть выловлены в море. Однако их глаза были выразительны, словно у рыб в аквариуме. Под лестницей было темно. Примерно до половины лестницы Гард спускался бегом. Потом, поколебавшись, остаток пути прошел медленно. Внизу в темноту открывался довольно низкий сводчатый коротенький коридорчик, ведущий в грот или в бильярдный зал, или как он там назывался. Гард крикнул: «Майкл!» И потом: «Есть здесь кто-нибудь?» Некогда было раздумывать, что могло бы произойти, если бы он встретился с тем, с кем ему не хотелось встретиться в темноте. Он совершенно точно знал, что там кто-то есть, хотя и не мог ясно охарактеризовать шелест или движение, выдавшее ему чье-то присутствие. Он остановился в коридорчике, вынул из кармана коробок и зажег спичку. Прикрыл рукой пламя, пока оно достаточно не разгорелось, но не увидел в его свете ничего, кроме края накрытого чехлом бильярдного стола неподалеку. Слева от него, еще в коридорчике, на стене висело что-то похожее на низкий деревянный ящичек. Прежде чем спичка успела погаснуть, на этом ящичке блеснула замочная скважина. Перчатки у Гарта были тонкие, а ящичек оказался незапертым. Он открыл его кончиками пальцев, а когда один за другим начал нажимать на выключатели электрического освещения, чей-то голос что-то крикнул ему. Три люстры осветили три зачехленных стола в помещении с низким потолком, каменным полом, причудливыми нишами в стенах и другими витринами с засушенными рыбами, словно в замерзшем аквариуме. У первого бильярдного стола стояла Бетти Калдер. Он еще никогда не видел Бетти разъяренной, но сейчас она была в ярости. «Что ты здесь делаешь?» пронзительным голосом закричала она. «Чего тебе нужно? Неужели ты не можешь, наконец, оставить меня в покое?» «Что я здесь делаю?» «Да». Очевидно, она прочла по его лицу, что он пришел в ужас. Он явно чего-то боялся. Однако, возможно, злость Бетти тоже являлась самоцелью, как если бы она вообще не умела ненавидеть, хотя и любила. В любом случае, она ударила кулаком по столу, скорее от безнадежности, чем под влиянием какого-то другого чувства. Какой смысл продолжать это? Какой смысл верить, что мы когда-нибудь могли бы быть счастливы вместе? А теперь мы не искренни даже по отношению друг к другу, не так ли? Да, Бетти, мы не искренни по отношению друг к другу. И никогда не будем искренними. Никогда. Почему ты не уйдешь и не оставишь меня в покое? Лучше бы я умерла. Ради бога, Бетти, ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь? Где Майкл Филдинг? Я не знаю, где он. Как я могу это знать? И вообще, мне это безразлично. Тебе это не должно быть безразлично, моя любимая. Тебе не должно быть безразлично, если этот юноша мертв, и если Твик снова найдет нас вместе в самый неподходящий момент. Нижняя губа Бетти отвисла, так что ее губы образовали почти квадрат вокруг красивых зубов. О ее лице никто не мог сказать, что оно жестокое или некрасивое, но сейчас, после шока, который она, очевидно, испытала, оно выглядело почти таким. Шляпка с короткими перьями, платье серо-голубого цвета и короткая серо-голубая курточка с перламутровыми пуговицами, при потере самообладания все это выглядело гротескно. «Мертв? Почему ты говоришь, что он мертв?» «В лучшем случае он просто исчез. Какая-то женщина вызвала его из салона приблизительно через минуту после того, как ты оттуда ушла. Бетти, надеюсь, ты не была той женщиной, которая вызвала его оттуда?» «Нет. Известно, что он пошел вниз, один. Ты видела его? Нет. В бильярдном зале было холодно и довольно сыро. Гроты из крупных камней, устроенные в стенах, образовывали что-то вроде альковов, и в каждом из них была довольно тусклая электрическая лампочка над дощечкой с уникальным уловом. Так, чтобы можно было прочесть на табличке с белой надписью, кто и какую рыбу выловил и дату, когда эта рыба была выловлена. Однако Гарт внимательно смотрел лишь на ближний край бильярдного стола, у которого стояла Бетти. Там нечто привлекло и приковало его взгляд, нечто такое, что едва было видно, хотя на это нечто светили с потолка люстры. Бетти! Гарт сделал несколько шагов вперед, быстро снимая перчатки, засовывая их в карман и одновременно вытаскивая платок. Он дотронулся указательным пальцем до края стола, потом сразу же вытер руку платком и сложил его. «Постарайся сохранять спокойствие», — сказал он, — «и снова не теряй головы, ведь это...» — он постучал по краю стола, — «ведь это пятно крови, Бетти». «Где Майкл Филдинг?»